Послесловие. Поздравляю вас! Если вы дошли до этого момента и выполнили все практики, ваша жизнь уже точно не будет прежней. Процесс трансформации запущен. И дальше ваша главная задача — не останавливаться. Вы получили инсайты, и чтобы они не остались только на уровне эмоций, а перешли на уровень бытия, продолжайте практиковать. Я сама каждый день медитирую, веду дневник благодарности, дневник успеха, дневник состояния и проговариваю контексты. Бывают ли у меня пропуски? Да, бывают. И прошу вас не винить себя за них. Просто продолжайте двигаться вперед, даже если иногда сбиваетесь с пути. Это нормально. Важно возвращать осознанность и возвращаться к привычкам, которые помогают вам развиваться и расти. В какой-то момент вы почувствуете, что этого уже недостаточно, или вам захочется большего. Это тоже нормально. Это говорит о том, что в вашей жизни пришло время появиться наставнику. Есть вещи, которые мы не можем увидеть в себе сами. Для этого нам нужен человек. Так устроена наша психика. Не пускает нас туда, где страшно, дискомфортно, небезопасно. Можно совершить квантовый скачок и в одиночку. Но это потребует огромных ресурсов. Наставник же бережно проведет вас через трансформацию, поможет избежать ненужных ошибок и раскрыть ваш истинный потенциал. Для многих людей я являюсь таким наставником. И если вам откликается мое мировоззрение, буду рада помочь вам стать богаче и жить в изобилии. Я искренне верю, что если человек радостен, осознан и богат, он может сделать большой вклад в мир и в людей. И я знаю, как важна поддержка на этом пути. Поэтому окружите себя людьми, которые будут вас вдохновлять и тянуть наверх, а не наоборот. Продолжайте жить в состоянии изобилия каждый свой день, мыслить, ощущать и принимать решения так, будто вы уже богатый человек. Сначала контекст, потом опыт. И помните, что на все ваши «хочу» у Вселенной только три ответа. Да, да, но позже. Нет, я приготовила для тебя кое-что получше. Доверяйте себе, доверяйте Вселенной и идите туда, куда вас ведет душа. Изобилие — это выбор, а страдания — опциональны.